Сестра, мало ада и мало рая, за тебя уже умирают. Вслед за братом, увы, в костер, разве принято, не сестер, это место, а страсти рдяны, разве принято под курганом, с братом, был мой и есть, пусть сгнил, это местничество могил.